во имя этих песен, и не только во имя этих песен, а таких песен у нас миллионы в этой стране, я должен жить нормально. Я должен жить просто естественно, трезво, нормально, просто исходя даже из конкретного вот этого соседского примера. И теперь узнаете теперь все, кто, с кем, чего и как может произойти. Схема известна и понятна. Так, у нас есть время на небольшие вопросы. Я знаю, что здесь две коллеги, которые были до перерыва, я сейчас их не вижу, но знаю, что была такая реплика одна к другой, ну и профессор, ну и несет вот это. Таких не осталось. Не осталось. Наверное, покинули. Но нет, но я, друзья мои, я понимаю, это нормальная реплика. Это нормальная реплика, когда ты впервые оказываешься в такой аудитории и впервые в жизни слышишь правду. Почему? Да потому что на экранах средствах массовой информации, в газетах и журналах каждое слово системно отслеживается. Ведь вот за то, что меня вырезали, вы что вы думаете, заплатили несколько миллионов долларов, чтобы меня вырезали из этой передачи? Это я уже потом по скриптам узнал. Сумма мне неизвестна, мне сказали, несколько миллионов долларов за тебя заплатили, чтобы тебя вырезать. Ну, вырезали, ну что? Я могу это сейчас вот говорить, но не все это так просто, понимаете? И восприятие совершенно естественное, эмоциональное, иногда совершенно стенку кто-то ставит. Но стенку мы все вместе с вами разобьем, потому что мы призваны к этому, чтобы ее разбить. И правду обязательно доведем. Чего бы нам этого не стоило. И я понимаю, что мы имели программу определенную, системную программу на потребление этих гадостей, придя сюда. И вообще вы шли сюда, не знали куда. Вы шли на обычный семинар, где будут посиделки, где пройдет методика, разъехались, забылись. Вы никогда не забудете этот семинар до дней, до скончания дней своих. Это я вам гарантирую точно. И будем работать и спасать Отечество, чего бы нам это ни стоило. Так, еще, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я вот почему пиво не признают алкогольным напитком законодательства? Изделием. Да, изделием. Очень, да. И не прекратят рекламу по телевизору, поскольку это заведет как бы установки. Хорошо, отличный вопрос. Друзья мои, президент России принял такое решение. Он сейчас дал команду министерствам и ведомствам подготовить соответствующее постановление в Госдуму, а Госдума должна это дело утвердить. Пиво 3 года назад вернуть в лоно алкогольных изделий. И это будет действительно победа. А прецедент на Украине уже есть. Я вам сказал об этом, да? Не договорили. А? Не договорили про Украину. А, я не договорил? А, ну видите, так вот. А на Украине есть прецедент. Там принят закон. Пиво вернули в лоно алкогольных изделий. Сейчас такие законы готовятся в Литве. В Литве почему? В Литве у нас прошел год трезвости. Ни день трезвости, ни декадники, как мы привыкли, шебуршиться, извините за это слово. А настоящий год трезвости – где действительно были проведены серьезнейшие акции. И там сейчас все показатели идут на понижение отрицательные. А положительные показатели на повышение. В Литве сейчас готовят этот закон. Проснулась Латвия, проснулась Эстония. Казахстан встал на этот путь интересный. Я думаю, у нас это произойдет, раз есть указания, совершенно официальные указания президента. Когда вернут в лоно алкогольных изделий, тогда все. Тогда он попадет под все эти законодательные ограничения, и все будет нормально. А пока да, когда вот в середине 90-х это чудо произошло, странное чудо, тогда ведь по закону мы даже в детских садиках, в яслях могли открывать киоски по продаже пива, по закону. По закону, потому что это называлось алкогольный напиток, кстати, напиток, мы из всех законов изъяли Российской Федерации сегодня. В лучшем случае, там сегодня такое словосочетание применяется, алкогольные продукции, и это неправильно. Но слово продукт, понимаете, коренные? Алкогольные изделия. И мы добьем законодательство. Не сегодня, это завтра это произойдет. Обязательно будет алкогольные изделия везде, как это в мире принято. Вот этот анахронизм, который еще до сих пор сохранился, оно в подсознании, мы произносим это словосочетание. Но мы как профессионалы с вами в работе этого делать не должны. Потому что напитки – это напитать что-то чем-то полезным человеку. Да? Какой же полезный там наркотик? И там такая зараза, там всевозможные составляющие. Какой это напиток? Вот это, пожалуйста, учтите. Так, пожалуйста, еще. Да. Есть ли успешные какие-то успешный опыт по тому, что средства массовой информации прекращают пропагандировать эту всю заразу в каких-нибудь городах, где вы ездите. Средства массовой информации. Ну, хотя бы уличная реклама. Вот. Есть такой опыт, ну, вот я уже сказал, например, сейчас в Казахстане ввели во всех школах наш предмет в Казахстане, и есть соответствующее распоряжение Назарбаева, там этого нет просто в природе сегодня. А в России сколько хотите, в России пока есть. Мы как-то отстаем от этого мира, понимаете? Вот мы себя считаем эдакими такими передовыми, но в мире, хочу вам сказать, по нормативам Всемирной организации, Организации Объединенных Наций, мы с вами относимся к развивающемуся государству, но только с ядерным оружием, ну, которое, правда, сейчас уничтожается, да, вы это знаете все. Вот когда, кстати, ядерное оружие, не дай бог, если все будет уничтожено, какие вещи я произношу, не дай бог, если ядерное оружие будет уничтожено до конца в Российской Федерации, тогда раз на горе и свистнет. Сейчас комитет 300 и другие силы, которые нам противостоят, они не хотят на нашей с вами территории получить несколько ядерных образований самостоятельных. Как только не будет, тогда все это произойдет. Все готово к этому, все абсолютно готово. Ни один взвод не будет поднят по тревоге, как разваливается Советский Союз. Ни один корабль не выйдет в море. Ни один самолет не взлетит. Все произойдет нежно и ласково. Брошены будут миллиарды, сотни миллиардов долларов. Все части будут куплены на местах с потрохами. И это будет сделано. И каждому Кличко будет сказано, ты будешь шахом этой территории, а ты королем этой. А ты президентом этой. Как это было в 91 году. Никто не пикнул. Ни один сотрудник КГБ не застрелился. Я имею в виду из генералитета. А они ведь давали святую присягу. Сам погибай, но Отечество спасает. Тогда Отечество был Советский Союз. Вот и что произошло. И произойдет это, не дай Бог. Но для этого мы с вами должны очнуться. Наше общество должно быть трезвым. Еще Екатерина II говорила, пьяным народом управлять легче. Пьяным народом, если перефразировать, пьяным народом помыкать легче. И у нас это классика с вами происходит. Почему на Овеге-то живет прекрасно? Дана трезвая страна. Вот это прекрасно. Почему Швеция процветает? Дана трезвая, практически трезвая. Почему арабский мир сегодня пошел в гору неимоверными шагами? Мы даже представить себе не можем. Я вам сказал, что был только что в Сингапуре и был в Малайзии. Мы даже название иногда этой Малайзии не знаем. Но я такого чуда я не видел давно на планете Земля. Мы с вами дикари по сравнению с ними. Вот просто извините меня, я сам дикарь по сравнению с ними. Я с открытыми глазами, с открытым ртом ходил и смотрел, что там творится. Это какая суперцивилизация. За все время пребывания, 10 с лишним дней там был, я не видел ни одного курящего на улице вообще. Я не видел ни одного употребляющего алкоголь вообще. Новый год попал. Это было 14-16-15 февраля. Это новогодний китайский год. Вот представьте себе, несколько миллионов в Сингапуре празднуют Новый год, и ни одного, даже в малейшем подпитии нет человека. Ни одного. Круглые сутки праздник, круглые сутки Новый год. Ну, Новый год настоящий. Празднуют по-настоящему Новый год. А у нас обязательно это. Почему? Вот почему? Вот это мы должны выяснить все. Так, еще вопросы? Вы понимаете, вот вопрос такой интересный. Все упирается в уровень жизни. Понимаете, у нас никогда уровень жизни не будет, не поднимется, если мы с вами не протрезвеем. Вот если мы протрезвеем, мы поднимем уровень жизни, у нас будет все качественно, все нормально. Иногда, понимаете, в нашей работе мы телегу ставим впереди лошади. Вот в данном случае, уж извините, пожалуйста, но да. Так, еще, пожалуйста. Да. У вас есть видение через российскую систему образования поменять культуру отношения к здоровью? Если даже валиологи не приходят. Внедрить этическую культуру. Да. Ну, культура отношения к здоровью, она может быть через. Конечно, конечно. Видите, вот это конкретный, это пионерский проект. Вот белая страна, это Казахстан, который вела это, да? Вообще здесь, да. Ведь таких вещей нет нигде на планете. А почему нет? Да потому что мы действительно пьяные, и нам надо необычные вещи. Нам вещи нужны не трафаретные сегодня. Вот все эти вещи, все стереотипы, которыми мы с вами занимались до этого, они не дают ничего. Понимаете, не дают.